глава вторая рассказа истоками своими имеет главу первую, но узлы ее развязались 5 лет спустя. За эти годы возникла война, увертюра революции. В эту увертюру Готфрид Готфридович купил себе на реке Кадымке над Окою усадьбу. Сам он по-прежнему жил в губернском городе, разъезжая по уезду. В усадьбе же посадил фрау Леонтину, где она завела примерное немецкое хозяйство, молочное, маслобойное, свиное, усадьбу покрыв по-немецки черепицами. Надо восстановить историческую обстановку. Проходили 14-15 годы войн с немцами, когда каждая победа немцев на фронте отражалась немецкими погромами в тылу. Фрау Леонтина почти не говорила по-русски. В колоссальном одиночестве, излюбленное немцами слово «колоссаль», в чужой, в непонимаемой стране, во враждебной стране, ибо все же Германия была страной рождения и вдали была идеалом, без языка, гордая эта женщина, молчаливая, всегда в белом платье, неделями, месяцами одиночествовала в чистоте и порядке поистине уже немецкого под черепицами дома, в коровниках, где пол блестел, в свинарниках, где свиньи утверждали неизвестную в России истину того, что свинья — чистоплотнейшее животное. Вечера проходили у лампы с книгами в напряженном слухе, когда инстинктивно слушали уши, не звенел ли уездный колокольчик пары Готфрид Готфридовича, который настоятельно стал к этому времени Федором Федоровичем. Не крадутся ли погромщики громить ее, немку? Зимами в сумерки уходили лыжные следы. Женщина шла ровно, покойно, чуть наклонив вперед и вниз голову, руки ее не по-русски были отброшены назад. Готфрид Готфридович, Федор Федорович, наезжал всегда неожиданно, вечерами, справлялся о телках и нетелях, с фонарем обходил хозяйство, говорил политические новости, шепотом сообщал и о русских, и о немецких победах, шепотом ставил прогнозы сепаратного мира. Затем отпирал свиной кожи свой портфель и садился к письменному столу за бумаги, за сине-красный карандаш. Он был очень занят, он очень спешил. Перед сном, прячась от фрау Леонтины, он вынимал из кармана и клал под подушку револьвер. Наутро он шел в волостное правление к волостному писарю, шутил с ним, стараясь без акцента говорить по-русски. А в полдни, после обеда, не ложась по немецкому обычаю отдохнуть до кофе, он уезжал дальше, запахивая горбатый свой нос воротник шубы. Фрау Леонтина оставалась одна. В эти дни вечером особенно крепко засовывала она засовы, особенно тщательно просматривала замки. Так шли недели и месяцы. Рабочими у нее служили татары, народ более честный, чем русские, так же, как она, плохо говорившие по-русски. Они понимали друг друга. Российское окрестное население немкину усадьбу обходило стороной. Об Алексее не было никаких вестей. Где-то на фронте он воевал в качестве артиллерийского офицера. Шура Белозерская бросила Петровскую академию в год войны. В дом к Битнерам она не приезжала ни разу. Мельком от Готфрида Готфридовича фрау Леонтина знала, что Шура поступила на службу в их губернии в качестве заведующего молочной станцией, на маслодельный завод, что она сошлась с кем-то и что у нее 2 детей, 2 девочки, и одна из этих девочек — слепенькая. И весной фрау Леонтина неожиданно получила от Шуры письмо. Шура просила приехать фрау Леонтину к ней, возможно, скорее, для очень важных переговоров. Фрау Леонтина ответила, что она приедет на Духов день. Надо было ехать 30 верст. Фрау Леонтина приказала заложить лошадь к рассвету, в телегу, потому что в шарабане опасно было ездить. Она вышла к телеге в белом платье, в кружевной косынке на голове, в сером дорожном пыльнике с капюшоном, вывезенном еще из Германии. В руках у нее был зонтик, руки ее были в белых перчатках. Она улыбнулась восходящему солнцу. Она сорвала цветочек с дороги. Она пошутила с татарином, дала ему ключ, чтобы тот взял большой запас овса. Татарин спросил, куда они едут. Она сказала. Татарин насупился. «Не надо там ехай», — сказал татарин. «Почему?» — спросила она. «Не надо», — ответил татарин. Фрау Леонтина свела брови. Она села на торбу с овсом. Они поехали в российские поля, в щебень жаворонков. Они молчали. На полдороги фрау Леонтина развязала дорожную корзиночку, достала бутерброды, дала бутерброд татарину. Татарин улыбнулся и сказал: «Я знай, не надо там ехай». Фрау Леонтина взглянула на него гордо, в достоинстве. Она не спросила его, почему не надо туда ехать. Придорожные селы и всесолнечный день ушли назад. К сумеркам, когда солнце кидало косые лучи, они приехали в то село, где был маслодельный завод. Их никто не встретил. Она постучала в окно, спросила, где живет Шура Белозерская. В окне, она видела, появился старинный знакомый агроном-маслодел и сейчас же исчезнул. Высунулась баба, спросила, «Вам Александру Ивановну?» «Она вот по этой лестнице, в мезонине». Фрау Леонтина пошла по лестнице в мезонин. В комнате плакал ребенок. Никто не откликнулся. Косые красные лучи учиняли сумрак в комнате и беспокойство, уперлись в помятый самовар и разбивались в нем. В комнате пахло только что спеченным черным хлебом и пеленками. Русский запах. Шура вышла из соседней комнаты с тазом в руке. Она увидела фрау Леонтину, и она заговорила так, точно они виделись последний раз вчера. «Здравствуйте, Леонтина Карловна. Садитесь. Я сейчас вылью таз». Фрау Леонтина стояла у дверей, дожидаясь. Шура вернулась, вымыла руки у ручного умывальника над ведром и села к столу. «Нам надо объясниться, Леонтина Карловна», — сказала она. «Я думаю, что нам обеим очень тяжело. Произошла революция, которая уничтожает все предрассудки. Мне ужасна та ложность, в которой я живу. Те две девочки, которые у меня родились, дети Готфрида. Посудите сами. Я больше, чем вы, имею право носить имя его жены». Фрау Леонтина прервала Шуру приказывающим жестом руки. Она сказала, первый раз, должно быть, очень правильно по-русски. «Да, мы будем иметь с вами беседу. Но прежде чем говорить с вами, я должна переговорить с Готфридом Готфридовичем. Я жду вас у себя. До свидания». Прямая, совершенно достойная, которую ничто не может замарать, фрау Леонтина вышла из комнаты. Возница ожидал, не распрягая. Она села на телегу, сказала: «Домой». Они молча съехали со двора. Солнце село за землю, свет был лиловым. Ночь пришла скоро, как всегда в мае. Во мраке пели соловьи. На полдороге обратно их догнал конский топот. Верхом мчался Готфрид Готфридович. Татарин остановил лошадь. Готфрид Готфридович в молчании, без слов, бросился при дороге на землю, в придорожную пыль лицом к земле. Фрау Леонтина сказала по-немецки: «Встань, Готфрид, не унижайся перед Садердиновым». И приказала по-русски татарину: «Езжайте». Татарин нукнул лошадь. Они уехали. Они приехали домой, и всю ночь не потухал свет в окнах битнеровской мазы. Всю ночь татарин простоял у окна, тайком прислушиваясь к свету в окне. Лицо татарина было раздумчиво и печально, и на усы ему села роса. В комнатах была тишина, беззвучная. Татарин подсматривал. Всю ночь, ни разу не двинувшись, не двинув ни одним мускулом, просидела фрау Леонтина в кресле, откинув голову к спинке, вытянув ноги. В шесть она поднялась и с ключами в руке пошла на птичий двор. Пошел день забот и будней. Татарин не спускал глаз с фрау Леонтины. Татарин — эпизодическое лицо, человеческая теплота. Суть второй главы в том, что наутро тогда прикатил Готфрид Готфридович. Готфрид Готфридович пытался встать на колени, чтобы молить прощения, и хотел плакать, утверждая, что все же лучшее в его жизни — Леонтина, его молодость, его путь по жизни. Фрау Леонтина не позволила ему ни встать на колени, ни плакать. Она разрешила ему поцеловать ее руку, и она сказала: «Дети Александры — твои дети, Готфрид. Нам суждено умирать, им надо жить. Надо думать о них. Все наши несчастья позади. Я не верю Александре с ее воспитательскими способностями. У нее так пахнет пеленками, и помойное ведро у нее стоит в той же комнате, где печется хлеб. Ты имеешь такие же права на детей, как и Александра. И я требую, чтобы ты взял у нее детей и передал мне. Дети никогда не узнают, кто их мать. И я воспитаю их достойными их отца. Ты можешь не приезжать ко мне, Готфрид, пока не привезешь детей. Передай об этом Александре. Единственное, чем покривила в этой своей речи фрау Леонтина, это было то, что Александру она называла не фрау, но фрёйлейн, барышней Александрой. Сказав, фрау Леонтина пошла на коровник. И потому что доходил седьмой час, на столе в столовой стал накрываться ужин. Прошли недели, когда никто не приезжал на мызу, и не было никаких вестей. И тогда приехала Шура с двоими своими детьми, бодренькой Анной и слепенькой Марией. Фрау Леонтина вышла навстречу. Она поцеловала в лобики девочек, она протянула нерусским, прямым крепким жестом руку Шуре. Они вошли в дом, фрау Леонтина несла на руках слепенькую Марию. Обе женщины были сосредоточены на детях. Детей помыли, покормили и уложили спать. Тогда фрау Леонтина пригласила Шуру в гостиную к филодендронам. Она попросила Шуру сесть, и она сказала: «Я вас слушаю». «Да», — ответила Шура, — «мы должны все обрешить. Все понятно. Готфрид переживает тот период, когда мужчины вдруг полошатся перед старостью. В общем, он, конечно, только бюргер, человек немецкой мещанственности. Готфрид передал мне ваше решение. Я никогда не подчинилась бы ему. Но Готфрид бросил меня. Знаете ли вы, что Готфрид сошелся с новой женщиной, помещицей Соловьевой, муж которой на фронте, с веселящейся дамочкой? Я отдала ему лучшие мои годы. Мы с вами обе брошенные женщины. Мы найдем, конечно, силы быть джентльменами друг другу». Заговорила Леонтина. «Дети останутся у меня навсегда. Вы о них забудьте, я буду их мать. Но я вас совсем не гоню. Вам надо учиться, вы прервали ваше учение. Вы поедете опять в Москву, я буду вам помогать, я и Готфрид. Вы станете агрономом». Заговорила Шура. «Да, я оставлю детей вам. Не будем говорить о жестокости. Вы же знаете, что мне остается пойти на улицу нищенствовать. От службы мне отказано». «Какой негодяй и мещанин, Готфрид!» Фрау Леонтина сказала строго: «Готфрид мой и ваш муж. Порицая, вы порицаете себя. Не надо так говорить. Пойдемте прогуляться, пока спят дети». Они пошли в поле к большаку. Солнце садилось за суходолы, был красный закат, от которого лиловеет воздух. Приходил август. По большаку проехала коляска. В коляске сидела женщина в лаковых городских туфлях. Туфли блеснули заходящим солнцем. Красивая, немолодая уже. Кучер был в павлиньих перьях. Шура медленным взглядом проводила коляску. «Вот это та женщина, ради которой бросил нас Готфрид», — сказала она. Фрау Леонтина ничего не ответила. Она шла вперед. Они долго молчали, идя рядом. Тогда фрау Леонтина спросила: «Шура, вы помните еще в городе, когда у нас жил Алексей? Каким образом тогда получилось, что письма, компрометирующие вас, письма Алексея, вы переслали через Готфрида незапечатанными, дав их прочитать Готфриду?» «Тогда, в ту его поездку, я сошла с ним», — сказала Шура. Опять они шли молча. Небо давно уже померкло, земля августовская посинела, захолодела. Около мызы у ворот фрау Леонтина сказала: Судьба сделала нас товарищами, Александра. Но вы должны завтра уехать. Навсегда. Слышите? Навсегда. Свет в этот вечер на мызе потухнул ровно в 10 часов. Но Садердинов не спал в эту ночь, прислушиваясь к тишине дома. В комнате фрау Леонтины было беззвучно, и далеко за полночь из комнаты Шуры послышались рыдания. Шура причитала, как причитают русские бабы: «Девочки мои милые, доченьки мои милые». Комната фрау Леонтины осталась беззвучной. Наутро Шура уехала в город, к поезду в Москву навсегда. Они поцеловались на прощание. Фрау Леонтина сказала: «Мы товарищи, Александра». Через месяц сентябрьскими распутицами вернулся к фрау Леонтине Готфрид Готфридович плакать старческими слезами, мучиться, опохмеляться. Ту женщину, с которой он жил последнее свое лето, помещицу Соловьеву, убили крестьяне, спалив ее усадьбу. Готфрид Готфридович пришел, а не приехал к фрау Леонтине ночью в сбитых ботинках в придорожной грязи. Наутро тогда Садердинов поехал в город за вещами Готфрида Готфридовича, привез немецкие его чемоданы. Готфрид Готфридович сидел в кабинете, не выходя оттуда. Садердинов, втаскивая чемоданы, видел, как Готфрид Готфридович подпер ладонями голову, закрыв пальцами глаза, перед письменным столом, на котором не было ни одной книги.